Марина Серова. Нет человека — нет проблем. Глава первая. Осенний вечер медленно опустился на Тарасов. Темнота и холод поползли по улицам, вынуждая прохожих ускорять шаг и сжаться к освещенным местам. В ответ мраку город расцвел неоновыми вывесками магазинов, кафе и игровых салонов. Обиженный мрак призвал на помощь промозглый ветер с мелким моросящим дождем. Глядя на то, как люди на улице торопливо открывают зонты, я порадовалась, что нахожусь в светлой теплой гостиной, отгороженной от всего этого безобразия двойным стеклопакетом пластикового окна. Однако радость испарилась, лишь только я вспомнила, что нахожусь в квартире клиентки. И так как наши общие дела закончены, ночевать предстоит дома. Да еще завтра в 6 утра пробежка. Зябко поежившись, я отошла от окна. Нужно думать о приятных вещах, решила я. Например, о том, что тетя Мила к моему приезду приготовит что-нибудь сногсшибательное. Это 100%. В гостиную, как райская птица, впорхнула Лариса Неделькина. Миловидная девушка 22 лет в белом кружевном платье с круглым животиком, соответствующим 8-му месяцу беременности. 2 недели я защищала ее от преследования ревнивца мужа, решившего во что бы то ни стало покончить с неверной женой. Завистники подкинули ему сфабрикованные доказательства измен Ларисы, и у того снесло крышу. Мне удалось разрешить эту опасную ситуацию. В настоящее время сдвинувшийся бизнесмен содержался в специализированном учреждении, где ему предстояло находиться еще очень продолжительное время. Избавившись от пресса постоянной угрозы, Лариса словно расцвела. Ее лицо просто светилось счастьем в ожидании предстоящих родов. «Вот это вам, Евгения Максимовна», улыбнулась Лариса, протягивая мне пухлый конверт. «Я не знаю, какими словами мне выразить то, как я вам благодарна. Ведь вы спасли не только меня, но и моего сына». Она нежно прикоснулась к своему животу. «Я просто выполняла свою работу», — пробормотала я, пряча конверт в сумочку. «Просто выполняли свою работу?» — переспросила Лариса, удивленно округлив глаза. «Может, для вас это и рутина, но я до сих пор не могу забыть, как вы там на складе бросились под пули, закрывая меня собой. Вы же могли погибнуть». «Труд телохранителя вообще опасен для здоровья. Каждый норовит подстрелить, я уже привыкла. Забудьте, что было, и сосредоточьтесь на себе и ребенке». Лариса, не дослушав, умчалась на кухню и прикатила оттуда сервированный кофе-столик. Я взяла себе чашку, которую Лариса наполнила горячим напитком, пригубила и двинулась к креслу, на ходу развивая тему. «Вам сейчас придется не сладко». «У нас все будет хорошо», — заверила меня Лариса, осторожно опускаясь на диван. «Муж записал на меня все имущество и бизнес, так что с деньгами проблем не будет. Папа обещал помочь. Кстати, сына я решила назвать в честь вас, Женей. Не возражаете?» «Нет, конечно. Почему я должна возражать?» — проговорила я, польщенная. «Хотела сказать, что буду только рада, если у меня появится тезка». Но в этот момент сотовый Ларисы, лежавший на кресле, прокукарекал, давая знать, что пришло сообщение. Я подала телефон Ларисе, та прочитала СМС и, виновато посмотрев на меня, спросила. «Ругаться не будете, Евгения Максимовна?» «Еще не знаю», — сказала я без энтузиазма, «в зависимости от того, что вы мне расскажете». На всякий случай я села в кресло, чтобы не упасть, так как знала особенность Ларисы с невинным и спокойным выражением лица преподносить чудовищные вещи, а затем устраивать истерику. В голове уже сложились возможные варианты того, что клиентка готовилась поведать. «Евгения Максимовна, Мой муж позвонил из заточения, поинтересовался, пили ли мы кофе. А когда узнал, что пили, обрадовался и сообщил про подмешанный в него фтор-ацетат. Смерть через 24 часа и противоядия нет. На этот раз пронесло. Лариса сообщила, что рассказала обо мне одному своему знакомому архитектору, Виктору Арсентьевичу Феофанову. Тому срочно потребовалась помощь профессионального телохранителя. «Насколько срочно?» – осторожно поинтересовалась я. Написал немедленно. Вопрос жизни и смерти. Озадаченно проговорила Неделькина, перечитывая сообщение. Тяжело вздохнув, я попросила продиктовать мне номер телефона этого самого Феофанова. Честно говоря, в мои планы не входило тут же хвататься за новое дело. Хотелось прийти в себя от прошлой эпопеи. Но, с другой стороны, ведь все равно не смогу долго бездействовать. Да и дело может оказаться плевым или вовсе пустышкой. Надо сначала разузнать все. Я набрала продиктованный номер и принялась слушать гудки. Очевидно, так жаждавший моей профессиональной помощи архитектор в данный момент нашел более важные дела. Я была готова сбросить звонок, и тут вдруг Феофанов ответил. «Кто это? Откуда вы знаете мой номер?» Дрожащий испуганный голос принадлежал явно перетрусившему человеку. Я терпеливо объяснила, кто такая и зачем звоню. Потом, в свою очередь, поинтересовалась. «Ваше дело действительно серьезное. Предупреждаю сразу, что не занимаюсь всякого рода предположениями, подозрениями, когда клиенту только кажется, что ему кто-то угрожает, а реальных подтверждений этому нет». «Да я в больнице с ножевым ранением», — обиделся Феофанов. «Меня полоснули по пузу полуметровым тесаком двое наемных убийц. Я еле ушел. Куда уж серьезнее». «А почему вы уверены, что их подослали? Кому выгодна ваша смерть?» — спросила я, невольно заинтересовываясь. «Поговорим об этом не по телефону, а при личной встрече», — предложил Феофанов. «Подъезжайте через полчаса в медсанчасть. Я на третьем этаже в хирургии. Палата 312». «Вы знаете, сколько сейчас времени?» — спросила я, немного опешив от его напора. «В больнице часы посещений уже закончились, и мне, мягко говоря, будут не очень рады». «Для вас это что, проблема?» Недовольно спросил архитектор. «Нет, но не лучше ли утром?» — начала я. Однако Феофанов раздраженно оборвал меня. «Да как вы не поймете, до утра я могу и не дожить. Мне нужна ваша помощь сейчас, а не утром». «Даже так?» — пробормотала я с недоверием. «Вы в милицию заявили, что на вас покушались?» «Конечно!» — воскликнул он с сарказмом. «Только пока они раскачаются, я буду уже мертв, и эта смерть будет на вашей совести, Евгения Максимовна, потому что вы не нашли времени помочь хорошему человеку, попавшему в беду. Деньги, чтобы оплатить ваши услуги, у меня имеются». «Хорошо, хорошо, успокойтесь, Виктор Арсентьевич. Я сейчас приеду и выслушаю вашу историю. После решу, браться за это дело или нет. Приняла я решение. До встречи». «Что произошло?» — бросилась ко мне с расспросами Лариса. «Виктор говорил, что у него какие-то неприятности с женой. По вашему лицу вижу что-то нешуточное». «Ничего страшного, он жив». Ушла я от прямого ответа. «Не забивайте себе голову ерундой». И с улыбкой сказала. «Если бы я не знала вас, Лариса, то подумала бы, что Феофанов — отец вашего ребенка. Вы так за него переживаете?» «Да бросьте говорить ерунду!» Смущенно заулыбалась Неделькина, краснея. Я его видела всего несколько раз в присутствии мужа. Но посылали время от времени друг другу смски. Просто знакомые. «Шучу я, не берите в голову!» — усмехнулась я. «Скажите лучше, Лариса, как вы можете охарактеризовать Феофанова? Какой он человек?» Лариса ненадолго задумалась, затем улыбнулась. Только без подковырок, ладно? Я пообещала, что воздержусь от комментариев, и Лариса, еще поломавшись, призналась, что архитектор, по ее мнению, очень интересный мужчина. Симпатичный, умный, веселый и одновременно с этим умеет зарабатывать деньги. С ним легко и просто общаться. Идеал мужчины, да и только. А его жена наверняка стерва, раз не смогла его оценить. Лариса с мужем и Феофанов с женой как-то были вместе в ресторане. И Неделькиной хорошо запомнилось, как трогательно и нежно архитектор ухаживал за женой. Называл ее исключительно Лапулей и Заей. Как они танцевали. Точно она стерва. Правда, по виду не скажешь. Подвела итог Неделькина с грустным выражением лица. Ясно, протянула я, ставя пустую чашку на столик. Похоже, Лариса, нам пришло время проститься. Виктор Арсентьевич наверняка уже изнывает от желания излить мне душу. И я не могу долго заставлять его ждать. Вслед за этим мне пришлось выслушать новый поток благодарности от моей бывшей подопечной. Затем мы все-таки простились, и я, покинув квартиру, вышла из подъезда в дышавшую сыростью ночь, которая теперь безраздельно владела городом. Ощущая на лице мелкие капельки водяной пыли, которую с трудом можно было назвать дождем, я подумала, что во Владивостоке, откуда я родом, в это время года мороз за 20. Здесь же не поймешь, что за погода. Мой Фольксваген, блестевший от мороси в свете уличных фонарей, сиротливо стоял среди других машин на стоянке за домом Неделькиной. Я побыстрее забралась в уютный салон, завела двигатель и вырулила со стоянки. Путь до больницы занял минут 10, не более. Свернув в какой-то глухой переулок, я извлекла из багажника чемодан с маскарадными принадлежностями, которыми по роду деятельности мне приходилось частенько пользоваться, и практически молниеносно перевоплотилась в работницу здравоохранения. Белый халат, шапочка, стетоскоп. Помедлив, я надела на голову светлый парик, стерла макияж и напялила на нос очки в роговой оправе. Револьвер скользнул в потайное отделение автомобильной аптечки, сделанный в виде небольшого чемоданчика с ручкой, с красным крестом на черном корпусе, где помимо обычных лекарств, бинтов и жгута было замаскировано много интересных вещей. Покончив с этим, я смело подъехала к главному корпусу медсанчасти. Здание окружали высокие тополя. Я поставила машину в тень под развесистым деревом, чтобы не бросалась в глаза охране. У больницы не было видно никого подозрительного. Я достала отмычки и двинулась к служебному входу, через который в здание заносили все необходимое для нужд учреждения – оборудование, белье, медикаменты. Поскольку проект здания был типовым, то, по моим расчетам, за дверью находился грузовой лифт, а также выход на лестницу. Если за главным входом наблюдают, то здесь я пройду незамеченной, да и с охраной не придется объясняться. Врезной замок поддался без всяких проблем. Вот только металлическая дверь изнутри оказалась закрытой на засов. Самое простое и эффективное средство против взлома. Я смотрела водосток. Ветхое и ненадежное сооружение не ремонтировалось лет 20, и держалась, как говорится, на честном слове. Малейшее напряжение, и ржавый водосток обрушится со страшным грохотом. Я плюнула на все и пошла к главному входу. И тут удача улыбнулась мне. С включенными проблесковыми маячками на крыше, оглашая ревом сирены площадку перед больницей, к зданию подлетела машина скорой помощи. Врач из скорой, заметив меня перед входом, заорал, чего я уставилась на него, как на японского бога, и где каталка. Я метнулась к дверям и была едва не сбита этой самой каталкой, вырулившей из дверей. Девушка и мужчина, катившие ее, велели мне посторониться, решив, вероятно, что я из скорой. «ДТП на Бабушкиной? Да? — бросила мне девушка. Я неопределенно мотнула головой, наблюдая, как мужчины перекладывают пострадавшего на каталку, и направилась следом за медсестрой, помогая ей открывать двери. Незаметно шагнув по направлению к лестнице, я пристроилась к трем солидным мужчинам в халатах врачей, с видом королей, поднимающихся по ступеням. Тот, что был в очках, наверняка главный, обернулся и хмуро взглянул на меня. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я. «Здравствуйте!» — эхом отозвался главный, и вся троица, более не оборачиваясь, свернула в коридор на втором этаже и подошла к посту. Девушка, сидевшая за столом, вытянулась перед врачами по струнке. «Ну что, Вера, как у нас дела?» — послышался зычный голос главного. «Все тихо, Всеволод Вячеславович», — отрапортовала девушка. Они что-то говорили еще, но я не прислушивалась. Позаимствовав с каталки тюк белья и спрятав в нем аптечку, я попыталась незаметно проскользнуть мимо поста в коридоре, где помимо медсестры дежурил охранник. Не удалось. «Эй, вы куда, девушка?» — окликнула меня медсестра, перестав хихикать с охранником. Кто мог ожидать от нее такой бдительности? «Вы что, новенькая?» — с сомнением спросила медсестра, приглядываясь. В лице охранника подозрительность отсутствовала. Напротив, парень, улыбаясь, весьма благожелательно подмигнул мне. «Новенькая», — проговорила я, имитируя растерянность. «Всеволод Вячеславович велел мне перестелить постель в 312-й». «А что, у нас уже санитарки перевелись?» — насупилась медсестра. «Не знаю. Всеволод Вячеславович велел. Я побоялась спорить. Он сильно не в духе. Попыталась оправдаться я. Он сейчас на втором. Сказал, что придет, проверит». «Дурдом!» — возмутилась девушка и велела мне идти, куда шла, крикнув напоследок: «Постучите, вам откроют!» Дверь в 312-й оказалась действительно закрытой. Стучаться я не стала. В ход пошли отмычки. Пара несложных пасов, и я уже внутри, в одноместной палате для VIP-персон. Человек на постели, укутавшийся в плед, смотрел телевизор. Мое появление заставило больного подпрыгнуть на кровати и застыть с открытым ртом. Я щелкнула выключателем на стене, вспыхнул свет. Архитектор, красавец-мужчина, жгучий брюнет с правильными чертами лица, смуглой кожи, широкоплечий, судя по прыгучести, был живее всех живых. Хотя по телефону плакался, говорил, что при смерти, рассказывал, как ему сделали харакири наемные убийцы. «Кто вы такая?» Сдавленно вскрикнул Феофанов, прожигая меня взглядом карих глаз. «Если угадаете с первого раза, то в награду получите травяную клизму, а также бесплатное промывание желудка раствором соды», сообщила я ему голосом ведущей телепрограммы. «Даю подсказку. Белый халат, стетоскоп. Ну, на кого я похожа?» «Очень смешно», — проворчал Феофанов недовольно. «Я вас раньше не видел. Где Юля, которая приходила раньше?» «Я новенькая. Юля в декрет ушла», — бросила я, решительно направляясь к кровати. «Встаньте, мне нужно перестелить постель». Как я и предполагала, Феофанов, даже не поморщившись, встал и отошел в сторону. «Как ушла в декрет?» — с пришибленным видом спросил он. «Вы что, имеете к этому какое-то отношение?» — осведомилась я, бросив узел с бельем на кровать. «Нет», — затряс головой Феофанов. «Мы были с ней едва знакомы». «Так, дайте я посмотрю ваше ранение». Приступила я к архитектору. «Вы же собирались перестилать постель», — запротестовал Феофанов. «У вас вообще есть соответствующая квалификация?» «Насчет квалификации не переживайте», — ответила я, бесцеремонно задирая Феофанову пижаму. «Дайте-ка взглянуть, что у нас здесь. Вы не находите, Виктор Арсентьевич, что ваше здоровье важнее перестилания постели?» «Да, конечно, но мне хотелось, чтобы опытный хирург начал Феофанов и вскрикнул, когда я сорвала жиденькую повязку, прилепленную к его боку. Что вы делаете?» Я не ответила, рассматривая поверхностный порез в районе печени. Умело наложенные швы, рана практически затянулась. Прилепив повязку на место, я цыкнула на расшумевшегося Феофанова. «Тише, вы всех перебудете. В отличие от вас, у них действительно серьезные проблемы, а не такие царапины». «Знаете, юная леди, вас вообще это не касается», — злобно заметил архитектор, заправляясь. «Делайте свое дело и знайте, что про ваши выкрутасы будет доложено заведующему. Как думаете, насколько быстро после этого вы вылетите с работы?» «Я думаю, что вы симулянт», — ответила я, развернула тюк с бельем и выставила на тумбочку аптечку. «Господи, да вы приперли грязное белье! Где вы его взяли?» — завопил Феофанов. «Да валялась около инфекционного на каталке. Я и взяла. Чтобы исключить возможный сердечный приступ у клиента, тут же призналась. Шутка. В медсанчасти нет инфекционного отделения. Можете так на меня не смотреть». «Я просто не знаю, что сейчас с вами сделаю», — выдохнул красный, как рак, Феофанов. «Вопрос в том, что сделаю с вами я», — начала я свою обвинительную речь. «Полчаса назад вы позвонили мне, умоляли помочь. Говорили, что при смерти, и за вами охотится банда убийц. Я прихожу, и что же вижу? Вы беззаботно валяетесь перед телевизором, с царапиной на боку, вокруг больницы тишь да гладь, ни намека на убийц». «Так это вы!» — воскликнул изумленный Феофанов. «Вот уж никогда бы не подумал». Окинув меня взглядом, он добавил: «Не обижайтесь, но вы похожи на неряшливую практикантку из медучилища, а не на телохранительницу. Вы что, ожидали увидеть секс-бомбу в обтягивающем костюме с автоматом в руках?» — ядовито спросила я, присев на край кровати. «Нет, что вы!» — пошел на попятную архитектор. «Это рассказ Неделькины о вас вел меня в заблуждение. Я видел вас совсем другой в своем воображении». «Только не надо подробностей», — бросил я сердито. «Пожалуйста», — изобразил оскорбленного Феофанов. Затем подошел к холодильнику, открыл дверцу и спросил: «Могу я предложить вам чего-нибудь выпить? Есть три вида соков. Может быть, фрукты?» «Я не голодна и не мучаюсь жаждой», — остановила я архитектора. «Не для этого я тащилась сюда на ночь глядя. Садитесь и выкладывайте, что стряслось, а я решу, браться ли за ваше дело. Пока то, что я увидела, мне не понравилось». «Не сердитесь на меня за то, что я немного преувеличил». Феофанов захлопнул дверцу холодильника и присел на кровать. Я сдерживалась, чтобы не высказаться по поводу его небольшого преувеличения. Феофанов не спеша поведал мне трогательную историю своей жизни, вернее, периода, по окончании которого он оказался в теперешнем положении. Год назад Феофанов женился на чудесной девушке 25 лет по имени Анжела. Их совместная жизнь казалась нескончаемым медовым месяцем. Они были беспредельно счастливы. У Феофанова высокооплачиваемая работа, куча проектов. Анжела вела домашнее хозяйство, встречала его каждый день приготовленным ужином и нежным поцелуем. Но ничто не длится вечно. Был человек, которому их счастье встало поперек горла. Это Никита, брат Анжелы. Ему Феофанов не понравился с первого взгляда. Он тщательно пытался отговорить Анжелу от брака, а когда все свершилось, запрятал свою ненависть поглубже и принялся ждать удобного момента, чтобы нанести сокрушительный удар по их тандему. Такой момент настал пару дней назад. Никита каким-то образом оклеветал его перед Анжелой, обвинил в связях на стороне, и жена, придя в возмущение от такой вести, выставила Феофанова без объяснений из квартиры. Злорадствующий Никита ждал его на улице. Он пригрозил архитектору, чтобы тот не смел больше приближаться к сестре, и готовился к разводу и разделу имущества. Феофанов сказал в ответ, что не собирается разводиться, что помирится с Анжелой, и у них будет все как раньше. На это Никита предложил Феофанову рассмотреть вариант ситуации, когда его сестра вдруг неожиданно овдовеет. Нравится ли подобный вариант архитектору больше, чем обычный развод, или нет? Феофанов подумал, что Никита пугает. В чем был, он отправился к своему другу и переночевал у него. На следующий день они топили грусть в вине, несмотря на протесты жены друга. К вечеру, почувствовав, что дошел до нужной кондиции, Феофанов позвонил Анжеле и сообщил, что едет мириться. Попрощавшись с другом, пребывавшим в состоянии алкогольной комы средней тяжести, он вышел из квартиры. В темном подъезде его ждали трое подозрительных субъектов. Вопрос, не найдется ли сигаретки, прозвучал в их устах зловеще. Почуяв неладное, Феофанов попытался бежать, но в своем состоянии не сумел развить достаточной скорости, получил ножом в бок, упал и был избит ногами. Если бы не люди, вошедшие в подъезд, то его бы забили насмерть. «Знаете, Виктор Арсентьевич, перебила я его повествование, нападение на вас напоминает обычный разбой. Наемный убийца не промахнулся бы. Один точный удар ножом без всяких вопросов, и мы бы с вами не разговаривали. С чего вы вообще решили, что ваша жена или ее брат наняли наемников для вашего устранения? Что, брат Анжелы босс мафии или член банды наемных убийц? Он полковник милиции, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сказал Феофанов, понизив голос и поглядывая испуганно в окно, будто бы там мог прятаться брат его жены. Думаю, у него много возможностей разделаться со мной. Я промолчала. История архитектора казалась мне не совсем правдоподобной. Интуиция подсказывала, что он чего-то недоговаривает. «Может, даже мой телефон уже на прослушивание», — продолжал Феофанов развивать свои параноидальные идеи. «Мне звонят, а я боюсь ответить. Охраннику снизу дал 500, чтобы время от времени приглядывал за моей палатой. Еще 500 дал медсестре, что на посту, чтобы не пускала подозрительных. Внизу охрана, но я все равно как на иголках. Каждую минуту ожидаю, что в дверь постучат киллеры». «Вы просто себя накрутили», — отмахнулась я. В дверь постучали. Феофанов застыл с разинутым ртом. Дверь за собой я предусмотрительно закрыла, поэтому визитерам пришлось стучаться. «Это кто-нибудь из персонала», — успокоила я архитектора. «Встаньте вот сюда к столику, если что, переверните его и бросайтесь на пол». «Если это кто-нибудь из персонала, зачем мне бросаться на пол, когда что-нибудь начнет происходить?» — с дрожью в голосе спросил Феофанов, бледнее, насколько ему позволяла его смуглая кожа. «На всякий случай», — пояснила я, достала из аптечки спрятанный револьвер, сунула его под матрас. Затем подошла к двери, открыла защелку замка и, отступив, пропустила посетителей внутрь. Вошли двое. Оба высокие, мощные, в больничных халатах, накинутых поверх обычной одежды. Первый, мордастый, с маленькими свинячьими глазками, покосился на меня, как на козявку. Недовольно скривился и вполне миролюбиво произнес хриплым глухим голосом: «Выйдите, пожалуйста, у нас с господином Феофановым разговор». Второй, со скуластым лицом, видя мое замешательство, выудил из внутреннего кармана удостоверение и сунул мне под нос. Старший оперуполномоченный убойного отдела майор Сидоров. Я деланно выпучила глаза, рассматривая удостоверение. Топорная работа. Что тут скажешь? Качество бумаги, оттенки и четкость шрифта, печать — все выдавало подделку. Простого обывателя такими корочками можно легко провести. Но не меня, выпускницу Ворошиловки, спецвуза КГБ, бойца элитного подразделения «Сигма». В КГБ нас самих учили подделывать документы, поэтому чужую подделку я вижу за версту. Не упуская из виду малейшего движения парочки лжемилиционеров, я спокойным голосом произнесла: «Разговаривайте при мне. Я умею держать секреты». «Я что, неясно излагаю?» — угрожающе прорычал мордастый. «Пошла вон». «Может, хочешь, чтобы тебе помогли?» — подмигнул его напарник. В мгновение ока он оказался рядом и протянул ко мне свои лапищи. Мордастый тем временем двинулся к дрожащему, как осиновый лист, Феофанову. Глядя на него, мне подумалось, что еще немного, и архитектор со страху бросится в окно. «Нельзя терять времени!» «Не подходите к нему, он заразный!» — выкрикнула я мордастому и, воспользовавшись секундным замешательством, перехватила руку его напарника, вывернула ее за спину, а затем ударила лжемилиционера ногой в челюсть. Бандит отлетел к стене и сполз на пол. Я кинулась к мордастому, потянувшемуся за пистолетом. Толстомордый все же успел достать оружие. Ухватив руку бандита, я отвела ее в сторону. Грянул выстрел. Пуля ушла мне за спину. Ударом ноги я попыталась обезоружить бандита, но тот ловко увернулся и снова выстрелил. Но опять мимо. Мордастый оказался плохим стрелком. А вот мой удар наконец достиг цели. Я так заехала бандиту кулаком в челюсть, что тот едва удержался на ногах. Следующая серия ударов по шее, коленом под дых и в довершение, сцепленными в замок руками сверху вниз, снова по шее, завершила дело. Бугай рухнул на пол, выронив из рук пистолет. Я посмотрела на впавшего в прострацию Феофанова. Он так и стоял у столика, не пошевелившись, боясь вздохнуть. «Думаю, нам надо покинуть лечебное учреждение, пока не явились новые быки по вашу душу». Тяжело дыша, я вытащила из-под матраса револьвер, толкнула в борг архитектора. «Идете или остаетесь дожидаться смерти?» Фраза подействовала на него, как холодный душ. Феофанов мигом очнулся, подскочил к шкафу и схватил свой костюм, висевший на вешалке. «Быстрее!» — прикрикнула я и, схватив его за шиворот, рванула к входной двери. «Нет времени одеваться!» Охранник с медсестрой, что дежурили в коридоре, не знали, куда им деваться. «Вызывайте милицию! В палате двое бандитов!» — заорала я во все горло. Феофанов, спотыкаясь и что-то бормоча себе под нос, бежал за мной следом. Рация у охранника в руках неистово трещала, но он не решался ею воспользоваться. Так как охранник преграждал мне дорогу, я отпихнула его в сторону и потянула Феофанова к лестнице. В это время лифт с лязгом поднимался наверх, наверняка неся в своем чреве желающих встретиться с нами. На втором этаже навстречу выбежали трое охранников с дубинками. Что там происходит наверху? «Петарды, что ли, какой-то придурок взрывает?» — возбужденно спросил ближайший ко мне. «Да сдвинулся один!» — закричала я в ответ. «Одну петарду прямо мне в лицо зарядил». «Ну, мы ему мозги вправим!» — пообещал охранник, и вся троица с дубинками ринулась дальше по лестнице. а я с ополоумевшим архитектором побежала вниз. В самом низу лестницы я резко свернула к грузовому лифту. Феофанов, похожий на зомби, метнулся за мной. Через несколько шагов мы оказались перед служебным входом. Я отодвинула массивный засов, распахнула дверь, и мы вылетели на улицу. Воздух показался обжигающе холодным. «В машину!» — скомандовала я, и, подавая архитектуру пример, плюхнулась на водительское сиденье «Фольксвагена». Поворот ключа зажигания. Двигатель взревел. С другой стороны в салон машины неуклюже залез Феофанов, захлопнул дверцу, и я дала задний ход, круто вывернула руль, разворачиваясь. Нога до отказа вдавила педаль газа, принудив «Фольксваген» рыком рванулся вперед по подъездной дорожке больничного дворика. «Не напрягайтесь так», — бросила я Феофанову, который стеклянными глазами глядел через лобовое стекло на дорогу. Мы стремительно пронеслись вдоль здания. Я уверенно справилась с резким поворотом, на треть сбавив скорость. С небольшим заносом мы выскочили на дорожку, огибающую больницу сбоку по направлению к центральной дороге. На перекрестке «Фольксваген» едва проскочил перед носом зеленой «Тойоты», несущейся со стороны центрального входа. «Похоже, это наши преследователи». Я прибавила газу и тяжело вздохнула. Перед глазами маячил приближающийся шлагбаум проходной. Охранник, стоявший перед шлагбаумом, быстро смекнул, что машины, несущиеся к нему, не собираются тормозить, и отскочил в сторону. «Тойота» сзади врубила дальний свет. Просигналила несколько раз, требуя остановиться. «Пригнись!» — крикнула я Феофанову и сама пригнулась. Корпус «Фольксвагена» содрогнулся от удара. Половина лобового стекла со стороны архитектора ввалилась внутрь. Я выпрямилась, резко бросила машину вправо, уклоняясь от столкновения с «Газелью», внезапно появившейся на главной дороге. Курс экстремального вождения, сданный мной в Ворошиловке, не пропал даром. Мы вновь проскочили. Сзади послышался визг тормозов, потом негромкий удар. В зеркало заднего вида я рассмотрела, как протаранившая бок «Газели» «Тойота» сдает назад. Преследователи отделались легкими повреждениями, поэтому погоня через несколько секунд возобновилась. Я искоса взглянула на согнувшегося в три погибели на пассажирском сиденье Феофанова. Обхватив голову руками, он застыл в позе жертвы авианалета. «Сказать ему, что можно распрямиться или не стоит?» — мысленно спросила я себя и решила, что пусть сидит так. Вдруг преследователи примутся палить по машине. Вот послал Бог клиента с первых минут неприятности, да вдобавок машину попортила. Настигающая «Тойота» боднула «Фольксваген» взад. Выругавшись сквозь зубы, я бросила машину на боковую дорогу, что вела к железнодорожному переезду. В соответствии с указателем, подъезжавшие к переезду машины снижали скорость до 40 км. Впереди я увидела на дороге груженный КАМАЗ, а по встречной показалась белая «Волга». В просвет между ними проскочить было практически невозможно. Единственный вариант — снизить скорость, развернуться и помчаться в противоположную сторону. По обочине не проедешь, бетонные столбики, да и дальше навалены какие-то кучи земли. Глянув последний раз на просвет между машинами, я за доли секунды приняла решение и, подняв машину на два колеса, проскочила между КАМАЗом и «Волгой». Легкое движение рулем в противоположную сторону, и машина встала опять на все колеса. На 60 «Фольксваген» прошел переезд. Судя по звукам сзади, «Тойота» попыталась повторить коронный трюк, продемонстрированный мгновение назад, но ей повезло меньше. она так и осталась за переездом. Больше нас никто не преследовал. Я 10 минут погоняла «Фольксваген» по темным улочкам, проверяя, а затем успокоилась и притормозила. Все. «Авторадео» закончилась победой фаворита, сообщила я Феофанову, тормоша его за плечо. Осторожно разогнувшись, он поглядел на меня полными ужаса глазами. Из разбитой губы у него текла кровь. На лбу образовалась шишка. «Мы живы!» — прохрипел он так, что я не поняла, это вопрос или констатация факта. «Вроде живы», — пожала я плечами, изучая разбитое лобовое стекло. «Пока живы». «Я уж думал, что все», — судорожно вздохнул Феофанов. «Господи, меня точно решили пришлепнуть. Это Никита, черт бы его побрал!» «Неизвестно еще», — буркнула я, подсчитав в уме сумму, необходимую для ремонта «Фольксвагена». «Да кто же еще?» Уверен на 100%, что Никита. Негодовал Феофанов и вкрадчиво спросил, глядя на меня глазами брошенного голодного щенка. «Евгения Максимовна, вы возьметесь за мое дело? Без вас мне просто крышка». «Уже взялась», — пробурчала я с досадой на себя. «Что ввязалась в эту темную историю? Расценки мои знаете? Оплатите ремонт машины плюс деньги на дополнительные расходы, если потребуется специальная аппаратура, материалы или заплатить кому-нибудь взятку, например». «Я согласен, только защитите меня», — с готовностью закивал Феофанов. Я промолчала. «Фольксваген» я оставила на платной стоянке, чтобы отремонтировать позже. От стоянки мы доехали на такси до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги на ремонт машины. «Снимите деньги, потом поедем к вам домой», — сказала я архитектору, пока тот копался в карманах в поисках бумажника с кредитками. Феофанов растерянно обернулся ко мне. «У меня больше нет дома». «Как это нет?» — изумилась я. «Ну, в квартире, где мы жили с Анжелой, теперь поселился ее брат, якобы для охраны ее от меня. Дом родителей я продал, так как полагал, что для совместной семейной жизни хватит одной квартиры», — потерянным голосом поведал Феофанов. «Если я заявлюсь в свою квартиру, Никита пристрелит меня, подбросит наркотики и скажет своим коллегам, что в таком виде и нашел меня в подъезде. Вы, кажется, рассказывали о каком-то своем друге, у которого ночевали», — вспомнила я. При упоминании о друге архитектор поник совсем. «Я ему звонил сегодня утром, и мне дали понять, чтобы я там больше не появлялся. Конечно, не в открытую. Намекнул, что жена чуть не сбрендила от случившегося. Лучше подождать, пока она остынет, и только тогда появляться. Говорил, что через 3 дня он идет в отпуск, они на 2 недели едут к родственникам жены, а затем мы непременно встретимся, посидим, то да сё». Сказав это, Феофанов опять стал шарить по карманам. «Великолепно!» — проворчала я. На аллее справа от банкомата показался патруль в составе 4 человек. «Да что вы копаетесь!» — прикрикнула я на горе клиента. «Не могу никак найти бумажник», — смущенно проговорил Феофанов. «Может, выронил в машине во время бешеной гонки или в больнице сперли?» «Ни в больницу, ни к машине мы возвращаться не будем», — буркнула я и потянула его от банкомата. «Возьмите меня под руку, сделаем вид, что просто прогуливаемся». Феофанов с готовностью взял меня под руку, и мы неторопливо пошли по аллее прочь от банкомата. «Почему мы не будем возвращаться к машине?» — негромко спросил Феофанов. «Примета плохая, пути не будет», — отшутилась я. «Думаете, они устроят там засаду?» — с понимающим видом кивнул Феофанов. «Не исключено», — ответила я. Феофанов судорожно сглотнул. «Не бойтесь, Они на нас даже не смотрят. Оглянулась я на патруль. Прекращайте дрожать, а то у меня будет вибрационная болезнь. Я не от страха дрожу. Просто ветер такой пронизывающий. Надо было куртку потеплее надеть, сказал Феофанов, стуча зубами. А замерзать мне нельзя. У меня слабое здоровье. У такого быка и слабое здоровье, сказала я чуть громче, чем требовалось. Потому что не смогла совладать с собой от потрясения. У вас нормальная ветровка. Может, мне снять и отдать вам свою куртку? Ни за что. Я лучше замерзну, гордо заявил архитектор. Я остановила такси. Мы как раз стояли на проспекте. Я сейчас за вас заплачу, но завтра, когда откроются банки, вы мне все компенсируете. С грозным видом предупредила я Феофанова в салоне такси, протягивая водителю деньги. «Да нет проблем!» — воскликнул Феофанов и поинтересовался. «А куда мы едем?» «Мы едем к единственному родному человеку, оставшемуся у меня на этой планете, не считая, естественно, отца», — ответила я. «Вижу, про отца вы говорите без теплоты в голосе», — заметил Феофанов. «Это мое личное дело», — пробурчала я. «Мы с отцом не общаемся». «Вас это беспокоит? Может, поговорим об этом?» — дружелюбно предложил Феофанов. «Выговоритесь, легче будет». «Я что, второго Фрейда подрядила защищать?» — спросила я зловеще. «Просто предложил. Пошел на попятную Феофанов». «Я думал, это поможет нам сблизиться». «Вот как раз сближаться нам не стоит», — сухо заметила я. «Вы должны четко выполнять мои приказы. Быть со мной абсолютно честным. Доверять мне, но не более. А пока приказываю молчать. Мне надо собраться с мыслями». В салоне частного такси повисла тишина, которую нарушил водитель. «Куда дальше?» «Направо. Потом на перекрестке снова направо», — ответила я, проверяя, нет ли за машиной хвоста.